Глава восьмая. Примерно к полудню, порядком замерзнув и устав как собака, я, наконец, явился домой и первым же делом устремился на кухню. Долгое пребывание на нижнем уровне не лучшим образом сказалось на моем самочувствии. Однако после третьей смены блюд зверский голод поутих, зато усталость навалилась с удвоенной силой. Как оказалось, даже при соблюдении мер безопасности на нижнем слое я истощался почти втрое быстрее, а восстанавливался гораздо дольше, чем обычно. И если бы не своевременный перерыв в расследованиях, вряд ли сумел оказать Йену посильную помощь. «Вам бы выспаться, хозяин», — тихо посоветовал Нортидж, когда я, наконец, выбрался из-за стола и тряхнул головой в попытке прогнать накатившую сонливость. «Тсссс!» — неожиданно согласилась с дворецким мелочь. Я с подозрением оглядел собравшихся в столовой слуг, но на лицах призраков было написано лишь сочувствие. Причем настолько явное, что я даже порадовался отсутствию зеркал. И подумал, что, наверное, дела мои и впрямь плохи, если даже кукла сочла необходимым сделать замечание. Пришлось использовать хронометр и почти на сутки завалиться спать во втором кабинете. А когда отмеренное мне время истекло, я снова мог связно мыслить и без опаски вернуться на нижний уровень. Однако, прежде чем туда сунуться, я все-таки расстелил на столе карту города и отметил все места, где мы с мелочью обнаружили ловчие сети. Как выяснилось, вампиры являлись не только осторожными тварями, но еще и неплохо ориентировались в сторонах света. Три из четырех сетей располагались на восточной границе южного участка и шли с севера на юго-восток, а вот последняя, мертвая, находилась у северной границы. И если учесть, что именно с той стороны располагалась печально известная Фемза, то я ни на миг не усомнился, что знаю причину, по которой хозяин паутины предпочел перебраться в более спокойное место. Безусловно, конкурировать с подвижным и агрессивным Умруном неповоротливая тварь не могла. Большую часть жизни вампир проводил в тщательно сплетенном логове, откуда наружу торчали лишь гибкие щупальца. Ими он вслепую сплетал свою паутину, ими же разбрасывал ловчие сети. Но поскольку длина щупалец могла достигать десятков и даже сотен шагов, то поиски вампира являлись довольно хлопотным делом. «Похоже, вам досталась очень древняя тварь, хозяин», — озабоченно произнес Нортидж, когда я закончил работать с картой. «Обычно ловчие сети располагаются вокруг логова вампира и находятся тем дальше, чем длиннее у него отростки. А здесь четкой дуги еще даже не видно. Это какой же размах щупалец должен быть, если сети охватывают сразу три квартала?» — озадачился я. А потом провел на карте две гигантских окружности, которые охватывали южный, западный и восточный участки, а пересекались лишь по линии расположений паутин. «Видимо, придется нам еще немного погулять по Алтиру, мелочь. Где найдем новые сети, в той стороне наверняка и будет логово. Но вам придется обойти больше половины города, хозяин». «Да, это работа не на один день», — согласился я, а затем отправил мелочь за шляпой и плащом. Но другого варианта нет, если, конечно, Йен не даст нам подсказку. «А вы будете участвовать в расследовании по делу юного герцога, мастер Рейш?» — поинтересовался Нортидж, который, как всякий добросовестный слуга, регулярно выписывал на дом столичного вестника и был в курсе последних новостей. «Я слышал, главное управление бросило на поиски пропавшего мальчика свои лучшие силы». Я покачал головой. «Это юрисдикция Нельсона Корна, и мне там делать нечего. А вот вампиры уже наша проблема. Пропустить древнюю тварь на подконтрольной территории было бы крайне неприятно. Поэтому ее поиски мы начнем именно с западного участка. А если ее там не окажется? Значит, сообщим коллегам с восточного, южного и северного. «Думаете, они сумеют отыскать вампира быстрее вас?» — с сомнением переспросил призрак. Я только улыбнулся. После чего забрал шляпу у вернувшейся мелочи, протянул ей руку, а когда кукла запрыгнула на плечо, с усмешкой сказал: «Может и нет. Но у вампиров есть одна особенность. Они живут и охотятся стаями. И если одна из них решила обосноваться в Алтире, то работы хватит на всех». «Арт, ты был прав», — сходу выпалил Йен, стоило мне только появиться у него в кабинете. «Насчет чего?» — озадачился я, придвигая к столу кресло для посетителей. «Насчет всего. Я вчера весь день проторчал у сферы, пробивая твои запросы. Сперва проверил общую смертность в городе за последние 25 лет. Затем запросил ее по всем участкам. Заодно вытащил данные по естественным смертям и самоубийствам. И вот какую штуку обнаружил. Если смотреть по столице в целом, то картина за эти годы вроде бы не поменялась. Цифры по общей смертности из года в год колеблются совсем незначительно. Но если верить статистике, 24 года назад в южных кварталах Алтира стало происходить кое-что странное. Я проанализировал данные архива». Йен вывел над сферой полупрозрачное окно и потыкал пальцами в появившиеся на нем циферки. «Смотрел сперва только не криминальные смерти, болезни, смерть от старости. Так вот, где-то с конца 1228 года количество естественных смертей на юге столицы начало увеличиваться. Сперва незначительно, на 20-30 случаев в год. Через пару лет это было уже не плюс 20, а плюс все 45 смертей. Еще через год почти 60. И так вплоть до 41 года, когда южные кварталы достигли небывалого пика по этому показателю, превысившего показатель 18-го почти в 3 раза. Затем обрыв, тишина. Количество смертей без видимых причин снова вернулось к условной норме и до настоящего времени остается более или менее стабильным. Я подсел к столу и с интересом уставился на экран. «Хочешь сказать, в последние 12 лет на этом участке тихо, как в могиле?» «Так, а что насчет исчезновений?» «Не поверишь, меньше, чем в любых других районах города. За тот же срок на востоке, западе и на севере Алтира бесследно исчезло почти в 2 раза больше людей, чем на юге. А где-то к 40-му году цифры по районам практически выровнялись. По магам тоже?» «В том-то и дело. Маги в те годы в южных кварталах вообще не исчезали. Их убивали, с ними происходили несчастные случаи, они умирали от старости, но исчезновений не было. Аж до 42-го года, когда пропали сразу 2 светлых. Еще через год новые исчезновения. А через 3 сразу 6, после чего вновь наступило затишье. Вплоть до недавнего времени, когда пропала Мелани Крид». Я недоверчиво прищурился, но цифры на экране выглядели более чем красноречиво. «Ты дела по другим пропавшим посмотрел?» «Не успел еще», — с сожалением покачал головой Йен. «Только в самые последние заглянул, и сразу тебе скажу. Почти все пропавшие в том районе маги, как леди Крид, были приезжими». Я нахмурился. «Прошерсти-ка дела по другим исчезнувшим и выясни, не было ли у них в недавнем прошлом какой-нибудь драмы. гибели родственников или детей, разрыва с мужем или женой. Может, кто-то из них был на то время серьезно болен или ранен?» Йен поднял на меня озадаченный взгляд. «По последним точно ничего такого не было. Большинство пропавших были молодыми, здоровыми и не самыми слабыми магами. И почти все они явились в Алтир с целью подзаработать. Скверно. Что-нибудь еще интересное нашел?» «Да», — кивнул Нориди и, стукнув ногтем по сфере, вывел над ней второй экран. «Еще я посмотрел криминальные сводки по районам за те же 25 лет и обнаружил другую закономерность. В те годы, когда на юге Алтира участились естественные смерти, там же пошли на спад показатели по тяжким преступлениям». Я непонимающе моргнул. «Чего?» «Убийств, говорю, в эти годы стало почти в два раза меньше», терпеливо повторил Нориди, а затем кивнул на сферу. «Вот статистика с 23 по 50-е годы. Более ранние цифры по тяжким, похоже, в базу еще не завели, но даже так видно, что они небольшие. А теперь сравни с северным участком». Перед его лицом появился третий экран. «Ого!» — присвистнул я, глянув на цифры. «Но они и впрямь выглядели необычно. Тут что, местные теневые воротилы передел имущества затеяли? Или кто-то пытался развязать гражданскую войну?» «Мне это тоже не понравилось», — буркнул Йен, и перед нами появилось еще два таких же экрана, сверху донизу, испещренных цифрами, значками и совсем уж мелкими подписями. «Поэтому я поднял цифры и по своему участку тоже. Последние полтора десятка лет тут просто взрыв преступлений. Изнасилование, убийство, бытовуха. Сам видишь. Сейчас у нас творится фол знает что. Поэтому-то, видимо, и решили создать новое управление. После этого я решил залезть в данные по восточным районам. Видишь?» Я опять присмотрелся к показателям. «На протяжении того же времени все как и у нас, а в последние полтора года вдруг резкий спад по тяжким. Даже по кражам», — тихо сказал Нориди. «И не только по ним. А посмотри, что творится со статистикой по естественным смертям. И сравни, что тут было 10 лет назад. Как тебе разница?» «Получается, каждые 12 лет в одном из районов столицы идет необоснованный всплеск смертей среди стариков и безнадежно больных?» Также тихо переспросил я. «И одновременно там же снижается количество убийств. Даже маг преступлений становится заметно меньше. И люди в этих районах почти перестают пропадать. Особенно маги. А потом все возвращается на круги своя». «Думаешь, это цикл?» — напряженно спросил Нориди, когда я откинулся на спинку кресла и в задумчивости уставился на мерцающие в воздухе экраны. «Сперва был юг, потом север, теперь восток. Арт, ты тоже видишь, что каждые 12 лет по районам города проходит какая-то странная волна? Люди мрут, как мухи. От, казалось бы, обычных причин, зато при этом меньше воруют, насилуют и убивают. Ты говорил, все дело в Умруне. Но, может, не только в нем? Может, мы чего-то не учли? Где сейчас самая хорошая статистика по маг-преступлениям?» — встрепенулся я. «На восточном участке. Но естественные смерти пока в разумных пределах. Похоже, новый цикл начался совсем недавно. А как насчет исчезновений? Много народу пропало за последние 5 лет в этом районе. 2. 6 и 4 года назад. Из них 2 магов. Насколько я помню, дворец герцога расположен где-то на севере столицы. Да, а девушка пропала на юге. Не исключено, что скоро кто-то пропадет и на твоем участке», задумчиво обронил я. «И, скорее всего, это случится довольно скоро». «С чего ты решил?» — насторожился Нориди. «Арт, ты что-то выяснил? Я должен об этом знать». Я окинул друга таким же задумчивым взглядом. но решил, что нет смысла утаивать важные сведения, и, откинувшись в кресле, спросил: «Что тебе известно о вампирах?» «Значит, ты считаешь, это из-за них?» — нахмурился Йен, когда я закончил. «Полагаешь, твари могли иметь отношение к исчезновениям светлых в столице?» «При чем тут светлые?» — удивился я. «Маги для нежити, конечно, ценная добыча, но к расследованию Гусса это не относится. Я совсем не поэтому просил тебя порыться в архиве». Но Риди недоверчиво нахмурился. «Тогда зачем? И почему ты считаешь, что вампиры здесь ни при чем?» Я наклонился над сферой, тыкнул пальцем сперва в один, а потом во второй экран, а когда вывел нужную информацию, повернулся к Йену. «Мальчишка, если верить сыскарям из Гусса, был абсолютно здоров, как физически, так и душевно. А это значит, что ни один вампир не смог бы за него зацепиться. И уж тем более не осмелился бы напасть на более опытного мага, вроде леди Мелани Крид. Что-то я совсем перестал тебя понимать. Любой маг способен понять, когда к его ауре прицепляется что-то чужеродное», терпеливо пояснил я, дав другу время прочитать выданную сферой информацию. «Тем более отследить, откуда пришло воздействие. Помимо прочего, светлые носят при себе защитные артефакты и кучу всякой другой магической дребедени. Поэтому для вампира мои коллеги хоть и желанная, но абсолютно недосягаемая добыча». «Ну а если маг совсем молодой и неопытный?» «За одаренными детьми тщательно следят, особенно если это дети состоятельных родителей», — качнул головой я. «Их просто так не украдешь». «Герцога же украли?» — упрямо набычился Йен. «И никто не знает, кто и зачем. Ведь за него даже выкупа не потребовали». «Да, с мальчишкой вышло непонятно», — был вынужден признать я. «И чисто теоретически я могу поверить, что родители соврали, а в семье герцога Искадо в действительности было не все так ладно, как они говорят. Поэтому пацан, опять же теоретически, мог стать уязвимым для вампира. Но тут есть несколько «но». Во-первых, это дело Гусса, а люди Корна никакой связи с нежитью до сих пор не усмотрели. Во-вторых, если бы в ауре юного герцога появились хоть малейшие признаки истощения, его бы сразу показали целителям. В-третьих, во дворце стоит отменная защита, которая не по зубам ни одной твари. «Мальчик ушел оттуда сам», — напомнил Нуриди. «Это только предположение. Но даже если ты прав, и пацан сбежал, или же находился под действием какого-то заклинания, то кто тогда заглушил его метку? И куда делись магические отпечатки с улицы?» Йен озадаченно поскреб в затылке. «Ну, сам он, скорее всего, не сумел бы этого сделать. И его друзьям-приятелям такое тоже не под силу. Но есть же, наверное, какие-то амулеты, специальные артефакты». «Это уже другой вопрос», — кивнул я. «Наличие артефакта действительно могло бы объяснить отсутствие следов и подавленную метку мага. Вот только нежить, если помнишь, не умеет пользоваться артефактами». «Пожалуй, ты прав», — неохотно признал мою правоту шеф. «К тому же сеть, что я нашел возле постоялого двора, была мертвой», — счел нужным напомнить я. «Если в том районе когда-то я охотился вампир, то к моменту исчезновения леди Мелани Крид он оттуда ушел. Не забывай, вампиры не утаскивают своих жертв на темную сторону, а питаются ими на расстоянии. Человек при этом живет как обычно, спокойно выходит на улицу, общается с соседями и медленно чахнет у всех на виду, пока у него не заканчиваются жизненные силы. Порой это длится несколько недель, а то и месяцев, и заканчивается тихой смертью во сне, которая всем кажется закономерной и ожидаемой. Цифры, которые ты мне дал, вполне укладываются в эту картину, за тем исключением, что я пока не понял, как они связаны со статистикой по маг-преступлениям». Йен огорченно вздохнул. «Эх, получается, мальчишку и леди Крид похитили обычные бандиты, и нам вскоре надо ожидать или требований выкупа, или два новых трупа. А я так надеялся, что ты порадуешь меня интересной гипотезой». Я ухмыльнулся. «Чего нет, того нет. Так что вернуть домой юного герцога и утереть нос Корну у тебя не получится. Зато могу предложить поохотиться на целую стаю нежити, которая потихоньку сокращает население столицы. Опять нежить и опять высшая. Что ей тут, медом намазано?» — скривился Нуриди. «Самый крупный город в стране с самым большим количеством темных магов. А я что ни день, то о новой твари узнаю». «Ты что, забыл, о чем говорил Ллойд?» «Да помню я», — с досадой отозвался Йен. «Но все равно это ненормально, что такие, как ты, привлекают к городам целые полчища тварей. Кстати, почему ты думаешь, что тут действует всего одна стая вампиров? Вон какой у нас разброс по естественным смертям. То один район, то другой. Тебе не кажется, что это многовато?» «Напротив, как раз это и свидетельствует в пользу одной единственной группы нежити, которая годами умудрялась скрывать свое существование в переполненном магами городе. Поясни. Мы оба знаем, что до недавнего времени в столице обитал как минимум один Моргул и несколько Умрунов. В том, что здесь есть вампиры, мы теперь тоже в курсе. Источник питания у этих видов нежити один – люди. Но кто-то предпочитает их души, кому-то нужны сердца, а кто-то обожает лакомиться жизненными силами. Если бы охотничьи интересы этих тварей где-то пересекались, то вампиры, будучи самыми слабыми, ушли бы из столицы первыми. Этого, как мы видим, не произошло, рассудил я. Значит, высшие все же неплохо сосуществуют вместе. Однако от охотничьих угодий Умруна вампиры, тем не менее, предпочли держаться подальше. Значит, конкуренция среди них все же присутствует. Возникает вопрос, как бы они себя повели, если бы рядом обосновалась другая стая, которая начала бы претендовать на тот же источник пищи, что и наши вампиры? Йен пожал плечами. «Ты сам говорил, нежить не умеет делиться». «Верно. Поэтому, как и в случае с другими хищниками, у кормушки вскоре осталась бы более сильная и многочисленная стая и постаралась бы взять под контроль как можно большую территорию. С учетом того, что щупальца у вампиров могут достигать очень большой длины, думаю, не ошибусь, что такой территорией следует считать всю нашу большую и густонаселенную столицу». «Хорошо, допустим. Но ты говорил, что вампиры ведут малоподвижный образ жизни и крайне редко покидают логово. Почему же у нас тогда получился такой разброс цифр по участкам?» Я усмехнулся. «Я не сказал, что они совсем его не покидают. А разброс произошел, потому что твари, скорее всего, время от времени меняют места для охоты. Сперва обрабатывают один район, затем, когда количество стариков и больных в нем сократится до минимума, перебираются в другой, потом в третий. И так каждые 12 лет, чтобы не дать нам повод заподозрить, что с этими смертями что-то не так». Йен одарил меня мрачным взором. «Думаешь, у обычной нежити хватит на это мозгов?» «У обычной нет. А вот высшее все еще очень плохо изучено. И в последние несколько столетий информации по ней практически не прибавилось. Насколько мне известно, живого вампира вообще никто не видел, по крайней мере, целиком. А по трупу нельзя достоверно судить о его повадках. Однако смена охотничьих угодий означает, что вампиры понимают не только то, что им нельзя привлекать к себе внимание, но и знают, как этого избежать. Это говорит об их разумности. А умный враг — это опасный враг, Йен. От таких надо избавляться в первую очередь. Но Риди промолчал. «Если они такие умные, то как ты планируешь с ними справиться?» «На наше счастье, вампиры очень уязвимы. Они мало поддаются простому оружию, зато боятся огня и очень чувствительны к магии. Поэтому-то и избегают встреч с одаренными. Все, что от нас требуется, это добраться до их логова и спалить. И именно этим я собираюсь заняться. Правда, есть одна проблема». «Какая?» — насторожился Нуриди. «Ты же нашел их сети. Они должны быть связаны с логовом, иначе вампир не смог бы узнать, что у него появилась жертва». «Ниточка должна быть», — медленно проговорил я. «Ты прав. Когда бахрома прицепляется к ауре, сеть дает сигнал хозяину. Но никто не знает, как это происходит. По крайней мере, мне не удалось найти ни одного щупальца, которое вело бы к логову. Соответственно, отследить его расположение я не смог». «Что, совсем никаких следов?» — не поверил Йен. «Ни единого. Я облазал весь квартал, обыскал все подворотни, подвалы и закоулки. Но сети болтаются на границе миров, и ни в одном из них от паутины не отходит более или менее толстых отростков. Они все одинаковые, и почти все находятся на виду». «А если их просто спалить?» Я покачал головой. «Любое магическое воздействие воспринимается сетью как враждебное. Поэтому, если мы коснемся бахромы оружием или попробуем направить на нее поисковое заклинание, то велика вероятность, что вампир просто оборвет с ней связь. А может, не только с ней, но и с остальными тремя. И тогда стая заляжет на дно. Причем, скорее всего, надолго». Но Риди взъерошил волосы пятерней. «И что ты предлагаешь?» «Надо отыскать другие сети», — пожал плечами я. «И начать стоит с восточной части, где вскоре ожидается всплеск смертей среди пожилых и увечных. Какими бы длинными ни были щупальца у вампиров, они не бесконечны. И по расположению новых сетей мы сможем хотя бы приблизительно установить, где находится последнее логово». «Но на это уйдут недели, месяцы. Неужели нет другого способа выманить этих тварей?» «Вообще-то есть», — неожиданно усмехнулся я. «Но тебе это наверняка не понравится».